Йозеф смотрел через стекло на сидевшую у стены старуху. Рядом с ней в поисках корма расхаживали белые куры. Сержант подошел к женщине, о чем-то спросил и вернулся к Йозефу. «Все настройки, где неизвестно, нужно их найти». Они отправились на поиски прораба Кармона и его рабочих. «Это особенный человек, сами увидите. Чтобы жить в этой дыре, нужно иметь сильный характер. Природа не слишком расположена к людям. Все очень сложно. Найти рабочих – целая проблема. Если не держать их в узде, они просто уходят. С Кармоной у вас проблем не будет. Он занимается строительством, вы лечите». Царство Тины. Арабы назвали этот край страной уныния. Передвигаться было очень утомительно, как в лабиринте. Ноги вязли в грязи по щиколотку. Вода на плоской поверхности практически не имела стока. Главная опасность исходила от насекомых, эндемиков и неизвестных видов. Клещи наносили убийственный урон млекопитающим. Даже крысы покинули этот влажный ад. Тучи комаров прогнали не только европейцев, но и местных жителей, за исключением нескольких берберских семей, которых Кармоне удалось залучить на строительство. «Когда я впервые попал сюда, мне пришла в голову забавная мысль. Бог постарался сделать жизнь человека в этом месте невыносимой. Творческая неудача Всевышнего», — пошутил сержант. Они 2 часа месили грязь, но ни Кармона, ни рабочих так и не обнаружили. Сержант бросил нетерпеливый взгляд на часы. «Мне придется вас покинуть, Каплан. Ночью я ехать не смогу. Ничего, разберетесь». Они разгрузили машину и пошли смотреть дом. Москитная сетка на двери, 2 комнаты без окон и почти без мебели, узкая столовая с деревянным столом, 3 плетеными стульями, дровяной печкой, раковиной и шкафом для хранения продуктов. В спальне стояли печка фирмы «Мирюс», платяной шкаф и кровать под балдахином. «Обстановка спартанская, но матрас удобный. Идемте смотреть главное». Во 2-м, более просторном доме, тоже без окон, располагалась лаборатория. Рабочий стол на мраморном основании, расставленное на полках оборудование, капельные воронки с запорными клапанами, делительные грушевидные воронки, колбы, горелки Бунзена, мензурки, мерные стаканы, пробирки, 3 микроскопа, все как в институте. В аптечном шкафу Йозеф заметил кое-какие лекарства. У стены стояла раскладушка, покрытая коричневым одеялом. Рядом лежала свернутая москитная сетка. «В 3-м доме живет Кармона. Он скоро вернется». Сержант помог Йозефу перетащить ящики в лабораторию. «Каждые 4-5 недель ждите приезда Дюпре. Запас еды у вас есть, записывайте все, в чем будет нужда, и передавайте список ему. Считайте Дюпре своим поставщиком и связным. В случае какой-то срочной надобности обращайтесь к Кармоне. Обживайтесь потихоньку, спешить некуда, время здесь течет иначе. Вот никто никуда не спешит. Завтра, послезавтра, на следующей неделе, какая разница? Свет дает керосиновая лампа, люди встают и ложатся с солнцем. Удачи, Каплан». Йозеф убрал свои вещи в шкаф, много времени это не заняло, и заметил, что в доме недавно убирались. Пыли не было ни на мебели, ни на полу. Он вышел во двор, обогнул хижины, но никого не увидел, даже давешняя старуха исчезла. Ему вдруг почудилось женское пение, голос звучал волшебно. Наверное, именно так завлекали моряков сирены. Он прислушался, пытаясь понять, играли это воображение или ветер шутит с ним шутки. Часа в 4 небо стало серым, собирался дождь. Йозеф обошел холм, затерянный среди болот, островок суши. Стояла полная тишина, даже птицы не летали. Стемнело как-то вдруг сразу. Йозеф не мог исчезнуть, не предупредив друзей. Он вырвал листок из тетради и начал писать при тусклом свете угасающего дня. «Моя дорогая Нелли, мы не раз говорили с тобой обо всех этих мешающих жить законах. Я не мог оставаться в Алжире, мне пришлось бежать, и я не успел тебя предупредить. Надеюсь, ты все поймешь. Желаю тебе...» Удивительно, как мало он может сказать ей. Йозеф смял листок в кулаке и отбросил его в сторону. Если он и должен с кем-то объясниться, то уж точно не с Нелли. В сумерках, окутавших этот затерянный мир, Йозеф внезапно осознал, каким глупцом он был, и едва не застонал от бессильного отчаяния. Ему хотелось броситься перед Кристиной на колени, умолять ее о прощении за 1 000 000 жертв грядущей войны, за немыслимые лишения и бесчисленные разрушения. Появись у него шанс, он бы крикнул: «Ты была права, 1000 раз права, когда отчаянно сражалась за мир, не обращая внимания на насмешки и хулу, хотя твоя борьба была заведомо обречена на провал. Ты плевать хотела на обвинения в трусости. На свете нет людей храбрее пацифистов. Воевать легко, как и убивать соседей, вспарывать животы детям и быть последним выжившим, вместо того, чтобы помочь выжить всем окружающим. Йозеф осознавал, что, как и все остальные, был невыносимо высокомерен, снисходительно улыбался, насмехался над тщетными усилиями Кристины, над листовками, растоптанными разгневанными согражданами, самодельными транспарантами, штрафами, власти выдавали их за кару Господню, и разочарованиями, что хуже удара кинжалом в сердце. Он пожимал плечами и возводил глаза к небу, когда Кристина говорила: «Прошу вас, не забывайте о той первой страшной бойне, она не должна повториться». Он подхихикивал стаду и ни разу и пальцем не шевельнул, чтобы помочь Кристине в ее безнадежном деле, а как-то раз после совсем уж куцого митинга даже сказал: «Знаешь, ты просто смешна». Она тогда ответила: «Знаю, и не стыжусь этого». Утром, открыв глаза, Йозеф увидел перед собой шероховатый кирпичный потолок лиловатого цвета и не сразу понял, где находится. «Не может быть», — подумал он, сел на край кровати и сжал голову руками. Увы, это был не кошмар, а грубая реальность, та реальность, в которой ему придется жить очень долго. Ощущения были сродни чувствам безвинного узника, забытого в камере на целую вечность. Слава богу, тюрьма, куда попал Йозеф, оказалась очень большой. Нужно браться за дело и не разнюниваться, отнестись к происходящему как к вызову судьбы. Ученый и его миссия. Часы показывали 9, в столице он никогда не вставал так поздно. Опытная станция была пуста. Опытная. Наверное, это невероятное название придумал очень остроумный, либо сильно раздосадованный человек. А может, безумный мечтатель. Йозеф весь день наводил порядок в лаборатории, расставив оборудование и реактивы точно так же, как они стояли в институте. Он взялся за изучение зеленой тетради сержана. Работа предстояла огромная, часть времени будет уходить на лечение местных жителей, но главной задачей станет составление подробного каталога личинок, населяющих стоячие воды, номенклатуры водных растений и анализ органической текстуры земли, чтобы выяснить, существует ли связь между кислотностью воды и размножением малярийных комаров. Работа на год, а то и на два. Внезапно Йозефу в голову пришла ужасная убийственная мысль. Что если Кармона сбежал вместе с семьей, не дожидаясь выплаты денег? Чем еще объяснить его отсутствие? Он вышел на крыльцо и огляделся. На станции по-прежнему никого не было, вокруг царила полная тишина. Как поступить, что делать, если доведется остаться в одиночестве? Придется ждать приезда Дюпре, а он появится только через месяц. Питьевая вода у него есть, провизия завезена на 3 месяца, можно браться за составление каталога. Первый день новой жизни. Йозеф открыл чистую тетрадь в клетчатой обложке и начал писать. 28 октября 1940 года. День первый, сегодня начинается моя робинзонада. Йозеф осторожно шагал по болоту, нащупывая ногой кочки, чтобы не увязнуть в глинистой жиже. Метры через 3 его кожаные туфли покрылись красно-коричневой грязью. Низ штанина тяжелел от воды, он даже куртку ухитрился забрызгать. Настоящий черноногий. Йозеф не знал, что делать, вернуться или идти дальше, раз уж все равно промок. «Мне нужны резиновые сапоги», — подумал он. «Срочно. А еще халаты». И записал в блокнот. «Попросить сапоги 41 размера». Подумал и добавил. 2 пары. Сделал глубокий вдох и шагнул вперед, раз другой. Это оказалось не столько трудно, сколько утомительно. Он шел, вытаскивая ноги из стопи, забыв о костюме и лаковых штиблетах. Так прошел час. Йозеф осмотрел деревянные настилы над рытвинами, залюбовался стремительно взлетающими в воздух чибисами и вдруг заметил колыхавшиеся вдали тени. Человек 12 арабов сгрудились вокруг осушенного кусочка земли площадью не более 50 сантиметров. Все они были в светлых туниках, бежевых жилетах и пышных шароварах, до щиколотках и белых тюрбанах. Рабочие поддевали лопатами влажную землю, скидывали ее на невысокую стенку и разравнивали. Некоторые сидели на курточках и спокойно курили. Чуть поодаль другая группа убирала за пруды соседнего водоема. Завидев Йозефа, они бросили копать и уставились на него. Никого похожего на прораба или бригадира он не заметил, подошел ближе и сказал, ткнув себя пальцем в грудь: «Я доктор». Они смотрели на него и молчали. «Говорить по-французски?» — спросил Йозеф. Старик с морщинистым лицом покачал головой, повернулся и махнул рукой в сторону соседнего поля. Отозвавшись на призыв, к ним направился высоченный араб. Люди расступились, пропуская его. Он остановился в метре от Йозефа, воткнул лопату в землю и оглядел чужака, задержавшись взглядом на перепачканных глиной ботинках. «Я новый доктор. Вы говорите по-французски?» Человек усталым движением отер пот со лба, поправил съехавший тюрбан. У него было загорелое до красноты лицо, сидеющая борода и черные глаза над высокими скулами. «Я ищу начальника строительства. Я Кармона». День четвертый, 31 октября 1940 года. Сегодня утром я нашел у двери пару резиновых сапог. Они грязные, на размер больше, чем нужно, но я их отмою и смогу спокойно ходить по болотам. Думаю, их принес Кармона, больше некому. После нашей встречи он, не промолвив ни слова, вернулся к остальным, и они возобновили работу. На меня никто не обращал внимания. Я развернулся и пошел прочь. Не уверен, что Кармона живет в доме напротив. Мне хочется задать ему 1001 вопрос, но он неуловим. Неужто избегает меня? День 11 или 12. Не буду больше нумеровать дни. Ни за что не превращусь в пленника времени. Я никому не обязан отчетом. Довольно будет и даты, если вспомнится. Попросите у Дюпре календарь. Не так уж он мне и нужен, но у всех докторов должен быть календарь. Я иногда сталкиваюсь с Кармоной. На станции или на повороте дороги он кивает, я отвечаю. Он никогда не останавливается, ни о чем не спрашивает. Я обошелся без его помощи. Пусть заговорит сам, когда захочет. Он действительно живет в доме напротив. 21 ноября 1940 года. Сегодня утром я оставил часы на столе. Я всегда кладу их туда перед сном, положила вчера, а сегодня забыл надеть. Я целый день провел на болотах, брал пробы и все время думал, как бы не украли. Дверь в дом не запирается, вот и посмотрим, что будет. Я очень дорожу этими часами, отец подарил их мне на бар-мицву. Часы фирмы Ланге никогда не ломались и идут абсолютно точно. Когда я вернулся, часы лежали на столе. Они остановились в 15:11. Теперь я отлучен от времени. Интересно, как узнает время Кармона? 17 декабря 1940 года. Сегодня приезжал Дюпре. Раньше я никогда с ним не разговаривал, разве что здоровался и прощался, а теперь счастлив его видеть и слышать. Он с гордостью продемонстрировал мне бронзовую медаль, врученную за 30 лет работы в институте. Институт был создан перед войной. Дюпре пришел туда 16-летним юношей. Он устроил пирушку для персонала, пили за мобилизованных, сержант произнес тост за всех отсутствующих, где бы они сейчас ни были. Сразу после этого патрон отправил Дюпре ко мне. Он привез газеты и сказал, что я очень вовремя уехал. В Алжире арестованы 1000 евреев, в остальном жизнь идет своим чередом. Они с женой посмотрели «Грозовой перевал», отличный фильм. Примечание «Грозовой перевал» — крупнобюджетная экранизация романа Эмилия Бронте, осуществленная в 1939 году режиссером Уильямом Уайлером. Главные роли в фильме исполнили Мерл Оберон и Лоуренс Оливье. Конец примечания. Дюпре сказал, что меня считали нелюдимым, но теперь он видит, что это не так. Вообще-то он прав, я трудно схожусь с людьми. Дюпре выгрузил продукты и лабораторный материал, я ему помогала, и он это оценил. Я спросил, не раздражает ли его отсутствие Кармоны, и он сухо буркнул. «Чем реже я вижу этого типа, тем лучше себя чувствую». Выяснилось, что они общаются, оставляя друг другу записи в тетрадке, которая хранится в стойле. Туда же Дюпре вкладывает деньги, оказывается, работающим на стройке местным платят жалование. Дюпре объяснил, что другой работы в округе нет, только институт нанимает берберов и кабилов. Они трудятся за небольшие деньги и еду. На 50 франков семья может прожить целый месяц. Дюпре говорит, если платить этим людям больше, они через какое-то время уходят. Работающие на стройке находятся в привилегированном положении, остальные пухнут с голоду. Я подготовил для сержана отчет о проделанной работе. Кармону не упомянул ни словом, думаю, он поймет, почему. Перед отъездом Дюпре я узнал у него время, но сразу часы не поставил. Нужно было убирать оборудование, а потом уже было глупо выставлять часы наобум. 19 декабря 1940 года. Возможно, я схожу с ума. Я слышу голоса. Не все время, но часто. Женщина поет высоким, чуть гнусавым голосом. Не знаю, реален ли он или это плод моего воображения. 31 декабря 1940 года. Вообще-то я пишу эти строчки вечером, 1 января 1941. Я готовился встречать Новый год в одиночестве. Не так-то легко веселиться, питаясь одними только воспоминаниями о веселых алжирских застольях. Как мои друзья проводят эту особенную ночь? Празднуют, пошли танцевать к подаване или остались дома, чтобы в эти смутные времена быть поближе друг к другу? Сказать, что мне не хватает Нелли и Кристины, значит, ничего не сказать. Я все время о них думаю. Бог весть, свидимся ли мы когда-нибудь снова. Я готовил себе рис с помидорами, и тут в дверь постучали. «Кармона», — подумал я, — открыл дверь и увидел старого араба с повязкой на глазу. Вид у него был очень испуганный. На вполне приличном французском старик сказал, что я должен пойти с ним. В саманной хижине на кошме лежал умирающий мальчик. Живот у него вздулся так чудовищно, как будто он проглотил тыкву. А легкое прикосновение заставило его закричать от невыносимой боли. Увеличенная селезенка выпирала из-под ребер, ей была твердой, как деревяшка. Ребенок, на вид лет 4-5, бился в конвульсиях. Я был бессилен, не только я, врачи всего мира. Лекарства от этой болезни не существует. Четыре женщины, сидевшие на корточках вокруг мальчика, молча смотрели на меня. В доме было так тихо, что я слышал, как потрескивает разведенный на земляном полу огонь. Старик спросил, можно ли спасти его внука, и я не стал лгать. Он перевел мои слова женщинам, и они зарыдали. У меня в лаборатории не было никакого средства, чтобы облегчить страдания мальчика. Аспирин на этой стадии болезни бесполезен. Я намочил вату в эфире, поднес к ноздрям ребенка, и он впал в забытье. Я держал его за руку. Он дважды просыпался и как-то странно смотрел на меня. Кажется, ему совсем не было больно. Он умер вскоре после 3, так тихо, что мы не заметили. Они ушли, старик нес на руках тело ребенка, завернутое в одеяльце. Если я все правильно понял, их кладбище находится довольно далеко от станции. Кармона тоже был в этой траурной процессии. Через 5 минут они скрылись из виду. Я сделал запись для сержана. «Вы послали меня в это место, чтобы я выполнил работу для института. Если хотите, чтобы я остался, снабдите меня настоящей аптекой. Какой от нас толк, если мы даже не можем облегчать страдания?» 11 января 1941 года. Старика зовут Али. Во время Первой Великой войны он 2 года воевал во Франции, потерял глаз в Дуамоне и получил медаль, которой очень гордится. Его внука звали Белькасем. За 2 года в семье умерли 3 малышей. Когда-то давно 2 детей Али тоже умерли от малярии. Он потрясающий человек, никогда не жалуется, не показывает своей печали, улыбается, шутит. У него есть работа, и ему за нее платят. Он может прокормить семью. Они живут в чудовищных средневековых условиях. Но Али говорит, что другим приходится еще хуже. Сын Али, отец малыша, пошел на войну, от него давно нет вестей. Но Аллах велик. Мы с Али говорим друг другу «ты». Я расспрашиваю его о Кармоне, он притворяется, что не слышит, я не отстаю, он качает головой или что-то бурчит в сторону. На вопрос, почему Кармона одевается как араб, Али говорит, что шаровары куда удобнее брюк, и советует мне убедиться самому. Али называет меня своим другом, вот ж не думал, что сведу здесь с кем-то дружбу. Спросил Али о голосе, и он кивнул: «Да, здесь все его слышат время от времени. Это дует ветер с Атласских гор». 25 февраля 1941 года. Я уже 10 дней провожу антималярийную профилактику по программе сержана. Хинин выдается всем окрестным обитателям. Тех, кто болен, он будет лечить, на остальных подействует как вакцина. Похоже, 40 сантиграммов хлоргидрата хинина – та самая правильная доза. Если доза выше, часто проявляются боли в желудке, нарушается слух, а в некоторых случаях возникает чувство легкого опьянения. Больше всего времени уходит на изготовление 20-граммовых дрожжей в оболочке из 30 сантиграммов сахара. Дети их обожают, им я даю 10 сантиграммов, самым маленьким 5. Каждодневная раздача лекарства отнимает массу времени, но по-другому ничего не выходит. Али очень мне помогает, без него я точно запутался бы в лабиринте болот. Во время санитарного обхода он перевозит и провожает меня в другой поселок, где живет около 15 семей. Старики в лохмотьях, женщины, куча ребятишек обретаются в пыльных палатках. Мужчины либо служат в армии, либо работают на стройке. Нищету, подобную этой, трудно даже вообразить. Дети постарше одеты в немыслимую рванину, груднички и малыши до 2 лет играют голышом в грязи. Колодца поблизости нет, и воду берут из болота, куда стекают нечистоты. Бессмысленно лечить людей, живущих в подобной клоаке. Нужно переселить их на станцию, где у них будет чистая вода и врач, а я смогу лечить и не тратить 2 часа на дорогу туда и обратно. Али уверяет, что ничего не выйдет. Эти люди – кабилы, дробильщики камней, у них никогда не было домов, только палатки. Сам Али – бербер, а берберы и кабилы не уживаются вместе. Я попытался настоять на своем, и он ответил, что ничего нельзя изменить. Женщины этого племени даже не носят чадру. Кобилов можно лечить, но жить с ними вместе нельзя. Они берут у нас то немногое, чем мы владеем, и исчезают через неделю или через 3 месяца. Зависит от обстоятельств. В одиночку я ничего не смогу сделать. Нужно поговорить с Кармоной. Выхожу на крыльцо и вижу, как он удаляется, не обращая на меня ни малейшего внимания. А женщина поет. 9 марта 1941 года. Несколько дней тяжелое свинцовое небо было затянуто тучами. Они напоминали соборы под обстрелом. Сплошной заградительный огонь. Потом цвета исчезли, и небеса стали черными, без малейшего просвета. Птицы тоже исчезли. Нас накрыл необъятный низкий купол. Дождь льет все сильнее. В Алжире жестокие зимние бури превращают улицы в бурные ручьи. Здесь, вблизи гор, ненастье напоминает доисторический потоп. Гром и грохот, напитавшаяся водой земля больше не дрожит. Вода заполняет все вокруг, волны пенятся и превращаются в водопады. Болото исчезло. Мы оторваны от мира. Влажность проникла в дом, вода поднимается. Еще несколько дней такой погоды, и мы станем утопленниками. Ночью, а может и днем, поди разбери, в мою дверь постучали. Я решил, что Кармона наконец соизволил посетить меня, но это был Али. Он сообщил, что завтра станцию эвакуируют, иначе будет поздно. Я должен взять только самое необходимое, то, что смогу унести в руках. Не знаю, в котором часу я проснулся, разбудила меня тишина, полная, абсолютная. Дождь перестал. 25 марта 1941 года. Дюпре застрял, не смог проехать. Сержант велел ему ждать в Сиди Бель-Абессе. Наводнение по всей стране, десятки погибших, множество пропавших без вести. В Тлемесене рухнула гора. Вода спадет через 10 дней, не раньше. Дорогу во многих местах просто смыло. Дюпре говорит, что в Алжире дожди идут куда чаще, чем в Париже. Здесь, в этой гигантской могиле, дела обстоят еще хуже. Вода снесла все дамбы и укрепления, а земля как будто решила отомстить людям за все их ничтожные деяния. Годы работы на смарку, придется все начинать сначала. Дюпре торопится разгрузить машину и уехать. Инструменты для стройки он привезет в следующий раз. Он считает, что местным ничем не поможешь. Такова суровая реальность. Поселение исчезло вместе со всеми обитателями. Али уверяет, что они спаслись, укрывшись на холме. Им не впервые, стихия разыгрывается каждый год, но в этот раз, возможно, из-за войны было намного страшнее. Холм стал вдвое ниже. 5 июля 1941 года. Али задает мне кучу вопросов, откуда я родом, какая она моя страна, почему я до сих пор не женат и не завел детей. Стоит такая жара, что на улице можно находиться только с 4 до 10 утра, а потом начинается адское пекло. Вода испаряется, комары вездесущие. Я соорудил тамбур из москитной сетки, но самые хитрые каким-то непонятным образом пробираются и через нее. Сержант прислал новый препарат. Я уже несколько дней его тестирую. Дихлорфенилтрихлоретан. Примечание. Препарат называют еще ДДТ. Инсектицид, применяемый против комаров, вредителей хлопка, соевых бобов, арахиса, против саранчи, бытовое название ДУСТ. Рекомендуется применять ДДТ в целях профилактики малярии. По данным ВОЗ, антималярийные кампании с применением ДДТ спасли 5 миллионов жизней. Конец примечания. Против этого инсектицида не способен устоять ни один малярийный комар. Все получится. 28 октября 1941 года. Прошел год. Целый год. Я почувствовал себя на редкость свободным в этом пустынном враждебном краю. Я управляю собственной жизнью. Наверное, это связано с отсутствием часов. Я встаю и ложусь, сплю, ем и работаю, когда хочу и как хочу, руководствуясь внутренними часами. Окон в доме нет, и я открываю дверь, чтобы узнать, день сейчас или ночь. Я часто слышу доносящийся издалека голос. Бывают вечера, когда он звучит совершенно отчетливо, как будто его принес ветер. Сегодня тихо. Но я все равно его слышу. Мы с Кармоной не перемолвились ни словом, но он добыл мне сапоги. Здесь живет свобода. Сам он их не носит. Ни он, ни остальные арабы. Не знаю, зачем пишу все это. Кармона не араб. Арабы месят грязь голыми ступнями. В крайнем случае надевают сандалии. 21 ноября 1941 года. Компания хинизации отнимает у меня много времени, но я чувствую огромное удовлетворение, видя, как хорошо лекарство действует на детей и подростков. Теперь они защищены от малярии. За последний год не было ни одного случая заражения. За работой на стройке я слежу издалека, не вмешиваясь. Нужно было проводить новые клинические испытания хинина, исследовать клещей, так что времени не оставалось даже на чтение. А может, просто желание пропало? Единственная связь с внешним миром – газеты, которые привозит Дюпре. «Леко де ля Же», «Ля депеш Альжериен». Полной подборки, увы, не получается. Я прочитываю все, от первой до последней страницы. Даже колонку некрологов и объявления. Чтение подобно глотку кислорода. Оно доказывает, что жизнь продолжается, и я не совсем из нее выпал. Дела на войне идут плохо, Гитлер побеждает на всех фронтах. Он завоевал всю Европу и вот-вот покорит СССР. Америка все еще выжидает, и бойня продолжается. Мое пребывание в этом богом забытом месте затягивается. «Ля депеш» опубликовала несколько глав из потрясающего великого романа. Я их прочел дважды. Это героическая и очень человечная история молодого проводника горца, о его жизни и борьбе с трудностями каждодневного бытия, о мужском братстве, поиске предназначения и попытке исполнить его. Но главный герой романа – горы, величественные, завораживающие, безжалостные. Настоящая история любви. Однажды я непременно съезжу в Шамони. 7 января 1942 года. Виделся с сержаном. Он решил сам привезти на станцию все необходимое. Дюпре каждый раз передает мне его точные и подробные указания, но встретиться с ним лично было настоящим счастьем. Ни одному человеку я не радовался сильнее. Сержант сообщил мне неутешительные новости. Город охвачен страхом. Вейган подсидел Абриаля, и теперь Ириана исполняет расовые законы. Евреев арестовали без счету, многие попали во французские лагеря, условия содержания там совершенно ужасающие. Петен сместил Вейгана и заменил его другим верным калевретом. Сержант сказал, что очень доволен проделанной работой, и мои наблюдения in vivo ему крайне полезны. Он считает, что я должен сконцентрироваться на проблеме понижения уровня гаметоцитов и протестировать новые дозировки и лекарства, добавив атебрин. Примечание: гаметоциты – незрелые половые особи одноклеточных, простейших организмов, при дальнейшем развитии превращающиеся в зрелые половые особи, они же гаметы. Конец примечания. В мае Дюпре предстоит осуществить сложную поставку. Он привезет пресноводную рыбу прямиком из Техаса. Гамбузии пожирают личинок комаров, они так малы, всего 30-40 миллиметров, что могут охотиться даже среди водорослей. Это хищные рыбки, они очень быстро размножаются. Сержант заинтересовался исключительно эффективностью ДДТ. Он уверен, что малярия будет побеждена не столько фундаментальными исследованиями, сколько мерами по борьбе с личинками, разливанием инсектицидов, дренированием и осушением земель во влажных зонах, массовой посадкой лесов, что ускорит испарение воды и не позволит ей застаиваться.